Глава 6. В это время в Норвегии правили Харальд Серый Плащ и Гунхильд, его мать. Примечание. Харальд Серый Плащ, сын Эйрика, норвежский конунг в 960-965 годах. Конец примечания. Ярл Хакон Сигурдасон покинул эту землю на 10 кораблях и избрал долю викинга. Осенью он прибыл в Данию и просил дружбы конунга Харальда. И тот одарил его дружбой конунга. Ярл и его 112 человек провели зиму у конунга. У Кнута, сына конунга Горма, остался сын Харальд, известный как Харальд Чайка. Он вернулся из викингского похода чуть позже Хакона, с 10 кораблями и грудой сокровищ. Он также присоединился к дружине конунга. Зимой конунг Харальд Гормсон и Ярл Хакон задумали набег на владение Харальда, конунга Норвегии и его матери Гунхильд. И весной они вошли войной в Лимфьорд, и его конунг был зарублен Харальдом Чайкой, как это рассказывается в саге о конунгах. Но затем Харальд Чайка сам был повешен Ярлом Хаконом. После этого Ярл Хакон стал править Норвегией единолично, но платил дань Дании. Примечание. Хакон Могучий, сын Сигмунда, первоначально Ярл Хладира, норвежский правитель, около 970-995 годов. Умер в 995 году. Конец примечания. Вскоре после этого император Оттон пришел из Германии в Данию с огромной армией. Ему помогал Олаф Трюгвасон. Примечание. Оттон, германский император Оттон II, правил с 973 по 983 годы. Война между Харальдом и Оттоном II закончилась прорывом датского вала и поражением Харальда. Олаф Трюгвасон родился примерно в 968 или 969 году. Погиб в сражении в 1000 году. Норвежский конунг в 995-1000 годах. Был одним из самых знаменитых конунгов и воинов. В сагах отмечается его умение метать сразу два копья обеими руками. Своего времени. Отец Олава был убит в борьбе за власть с сыновьями Эрика Кровавой Секиры. Олав совершил походы практически во все уголки тогдашней Ойкумены. В Англию, Ирландию, Уэльс, Францию, на Русь, где служил при дворе русского князя Владимира Святославича и способствовал крещению Руси, на побережье Балтики. Около 995 года он принял христианство. Примерно в это же время он захватил норвежский престол, изгнав Ярла Хакона. Примерно в 999 или 1000 году Олаф погиб в морском сражении, проиграв объединенному войску датского конунга Свейна, шведского конунга Олава Шетконунга и Ярла Эйрика, сына Ярла Хакона. Однако после его смерти ходили рассказы, которым, впрочем, не доверял уже Снорри Стурлстон, что Олаф спасся и уплыл на корабле в Вендланд. Предводитель йомс-викингов Сигвальди прибыл на бой в составе войска Олава Трюгвасона, но предал его и в битве не принял участия, что в очередной раз спасло ему жизнь. Конец примечания. Они заставили короля Харальда и Ярла Хакона принять христианство, и вся Дания перешла в новую веру. Но Ярл быстро вернулся к обычаям предков, и Норвегия больше не платила дань Дании.